Пакстон уже более 2 часов, как уехал из дома в Уайт-Чиппеле. Сейчас он был на автостоянке у станции Ватерлоу, разглядывал машины, не видя вокруг себя ничего, кроме номерных знаков. Машина, которую он угонит, не должна выделяться на улицах Лондона. Он сразу забраковал стоявший поблизости красный Мерседес и суперсовременный серебристый Порше, на который он облокачивался. Такие машины очень заметны, к тому же Порше слишком мал для того, что они задумали. Он продолжал осмотр, словно здесь была автомобильная выставка. Наконец Пакстон заметил то, что искал, и улыбнулся. Рейндж-роверу было лет 5-6, на одном крыле царапина, покрышки лысые и грязные, глушитель покрывала ржавчина, но даже издалека Пакстон видел, что он цел. Он не спеша направился к автомобилю, быстро обернулся вокруг, вежливо улыбнулся женщине, которая волокла со станции тяжелый чемодан, и, оказавшись у рейндж-ровера, медленно прошел мимо, внимательно посмотрев на водительскую дверь. Хозяин, наверное, был на станции, провожая кого-нибудь или, наоборот, встречая. «Может, свою любимую?» — подумал Пакстон. Ему нужно было торопиться. У входа в вокзал стояло несколько человек, но они не обращали никакого внимания на веснушчатого парня, прислонившегося к рейндж-роверу. Никто не заметил, как он достал из кармана куртки узкую металлическую полоску и просунул ее в дверную щель. Одно молниеносное движение кисти, и замок поддался. Открыв дверь, он сел за руль. Пальцы работали быстро, но спокойно. Потребовалось меньше минуты, чтобы зачистить 2 провода, связать их вместе и запустить двигатель. Рейндж-ровер ожил. Пакстон снял машину с ручного тормоза и поехал прочь от станции. Никто не побежал за ним с криком «Держи его!». Он улыбнулся и спокойно повел машину в потоке транспорта, направляясь к мосту Ватерлоу. Если не образуется пробка, меньше чем через 2 часа он снова будет в Уайт-Чиппеле. Пакстон посмотрел на вмонтированные в приборную доску часы. 3:56. Филипп Волтон выбросил вперед руку с кинжалом, но потом улыбнулся и только провел пальцем по отточенному как бритва лезвию ножа. Внезапно он вскочил и грозно взмахнул оружием. Клинок со свистом рассек затхлый воздух комнаты. Мария Чалфанд обернулась на звук и тоже схватила нож. Он имел обоюдоострый клинок, чтобы раны, оставленные им, были опаснее. Она посмотрела на махавшего клинком Волтона, и ее охватило волнение. Пол Гарднер тоже взял свой старомодный нож. Заточенное с одной стороны лезвие было на конце немного задрано вверх. Дженнифер Томас взяла вилку для мяса с 2 ржавыми, но острыми, как иглы, зубцами. Она слегка надавила ими себе на руку и рассматривала оставленные вилкой следы, пытаясь представить, что будет с рукой, если нажать посильнее. В углу комнаты, глубоко задумавшись, сидел Мишель Грант. В левой руке он держал маленький топорик, а на поясе у него висел кинжал. «Я устал ждать!» — нетерпеливо сказал Волтон. «Пойдем скорее!» Он поднес кинжал к лицу и посмотрел на свое искаженное отражение в отполированной стали. «Всем вместе идти нельзя!» — ответил Грант. «Пакстон заберет всех нас из разных мест. Все знают, где должны сесть в машину!» Он поочередно посмотрел на каждого из своих товарищей. Все утвердительно кивнули. «А что, если ему не удастся раздобыть машину?» — спросил Гарднер. «Не волнуйся!» — ответил Грант. «Иди куда надо и жди! Он тебя заберет!» «Лучше бы он приехал, иначе я отрежу этому ублюдку голову!» — сказал Волтон. Грант промолчал. «Знаете!» — улыбаясь, продолжал Волтон. «Никогда не думал, что у Салли хватит духу покончить с собой подобным образом!» «Она сделала это, наверное, потому что иначе ей предстояло провести в тюрьме всю жизнь», — мягко сказал Грант. «Это хорошо, иначе она могла бы заговорить». «Она не заговорила бы», — злобно прошипел Грант. «Салли также верила в идеалы Джонатана, как каждый из нас. С самого начала она знала, чем рискует». «А что они сделают с Джонатаном теперь, когда они его поймали?» — спросила Мария Чалфанд. «А что они могут с ним сделать?» — ответил Гарднер. — Сколько бы времени не продержали его в тюрьме, Они не смогут изменить ни то, что он совершил, ни его убеждений. Наверное, он будет счастлив, день за днем отсчитывая 30 лет, сказал Волтон, снова посмотрев на свой кинжал. Волтон, ты пойдешь первым, сказал Грант. Тебе дальше всех. Волтон кивнул и скрылся в соседней комнате. Оттуда он вернулся в кожаном плаще, протертом до дыр под мышками. Теперь ты, Мария. Так продолжалось до тех пор, пока все не разошлись по одному, стараясь не привлекать к себе внимания. На их счастье, двор этого дома был обнесен высоким деревянным забором, закрывавшим их от посторонних глаз. Начинало смеркаться, и пятеро молодых людей, вышедших из заброшенного дома, радовались наступлению сумерек. В темноте легче скрываться. Глава 22. В машине воняло, как в канализационной трубе. В Кортине сидели трое, все в темных пальто, лица у всех закрыты. Машина стояла через улицу от клуба Харрисона, и эти трое смотрели, как входили и выходили люди. Самый высокий из троих полез в карман и вытащил сигарету. Он засунул ее между комками кожи, служившими ему губами, и жадно затянулся. Вынув сигарету изо рта, он заметил, что к фильтру пристал отслоившийся кусок мокрой кожи. Запах табачного дыма смешивался с вонью гниющего тела. «Два года!» — хрипло сказал высокий, с трудом, почти по слогам произнося слова. «Пока мы ждали, Харрисон процветал. Ублюдок! Он нас провел!» — сказал шофер. Ему слова давались еще большим трудом. Его горло пострадало сильнее, чем у его бывшего босса. Под гортанью зияла огромная дыра, и когда он говорил, оттуда на пиджак стекала прозрачная жидкость. Третий молчал. Он совсем не мог говорить. Он лишь смотрел на клуб давно мертвыми глазами, которые с неподвижной жестокостью созерцали благополучие его старого врага. Впрочем, теперь у него вместо глаз были страшные дыры, с нарывами, из которых по щекам стекал зловонный гной. Глазные яблоки ссохлись и болтались в этих смердящих провалах. Он заерзал на сиденье и механически коснулся рукой в перчатке дула автоматического пистолета 45-го калибра, висевшего под пальто. Высокий повернулся и, взглянув на него, слегка покачал головой. «Еще рано!» — прохрипел он. «Харрисон по-прежнему силен!» «Тогда когда же?» — сказал шофер. Когда он говорил, его челюсть медленно двигалась, заставляя шевелиться дыру в горле, и новая порция прозрачной жидкости стекла ему на пиджак. «Когда мы будем готовы?» — ответил высокий, рассеянно почесав пальцем висок. У него от головы отслоился кусочек кожи и прилип к перчатке. Он разглядывал его несколько секунд, а затем отправил в рот и проглотил. В клуб заходили все новые люди. Машина по-прежнему стояла. Трое в машине продолжали наблюдать и ждать. Глава 23. Мимо них с грохотом пронесся первый громадный грузовик. Во главе и позади этой небольшой колонны шли джипы, словно муравьи, охранявшие свою королеву. Колонна состояла из шести грузовиков, мчавшихся по узкой дороге со скоростью более 30 миль в час. Дорога содрогалась под громадными колесами тяжелой техники. «Здоровые ублюдки!» — пробормотал Картер, глядя на конвой сквозь облака синего дыма, вырывавшегося из выхлопных труб грузовиков. Запах сгоревшей солярки стал невыносим, и шофер поднял стекло, пережидая, пока колонна пройдет. Ауди дрожала от проходящей мимо тяжелой техники. Жители Колчестера, едва взглянув на колонну, продолжали свои дела. Уже много лет недалеко отсюда располагалась военная база, и проезжавшие по улицам тяжелые военные грузовики ни у кого не вызывали любопытства. До базы было всего 20 миль. Картер еще раз взглянул на грузовики и посмотрел на разложенную перед ним карту. Сидевший рядом с ним Дрейк снова глубоко затянулся сигаретой. На заднем сиденье Макентайр доедал гамбургер, Наконец он скомкал обертку, выкинул ее в окно и вытер рот рукой. Затем громко рыгнул и потер живот. Солнце уже заходило, и Картеру пришлось поднести часы к самому лицу, чтобы рассмотреть время. «Половина восьмого», — сообщил он. «Подождем еще 15 минут и поедем за ними». Трое еще раз взглянули на дорогу, туда, где за поворотом скрылась колонна. Теперь в вечерней тишине был слышен лишь низкий гул мощных двигателей. «Будем надеяться, Фрэнк знает, что делает», — нервно проговорил Макинтайр. «Все будет хорошо», — отозвался Дрейк. «Да, для него. Если что-нибудь получится не так, пристрелят нас, а не Харрисона». «Ты слишком много нервничаешь, Луи. Если и дальше так будет продолжаться, в 35 тебе хватит удар». «Он хватит меня уже сегодня вечером, если что-нибудь случится», — ответил Макинтайр. Некоторое время все молчали. Потом Дрейк посмотрел на Картера и слегка улыбнулся. «Как у тебя дела с пташкой Фрэнка? Как ее? Тина?» — поинтересовался он. «А тебе какое дело?» — резко ответил Картер. Дрейк нахмурился. «Просто интересно», — сказал он, посмотрев в глаза собеседнику. «Она ничего, да?» Картер кивнул. Он размышлял, не заподозрил ли чего Дрейк, но решил, что об их отношениях он знать не мог. Скорее всего, он спросил просто так. И все же шофер слегка заерзал на сиденье. «Деньги у тебя?» — спросил Картер, желая сменить тему. «В чемодане!» — ответил Дрейк. «Мы пересчитали их вместе с Фрэнком перед отъездом!» Макинтайр посмотрел через заднее стекло и увидел, что к машине направляется полицейский. «Коп!» — нервно сказал он. «Ну и что?» — ответил Картер, увидев в зеркале человека в форме. «Мы ничего не нарушаем!» «Пока!» — хихикнул Дрейк. Полицейский остановился в футах в 6 от машины и нагнулся, разглядывая сидевших внутри. Картер увидел, что рука Макинтайра скользнула во внутренний карман. «Что ты делаешь, твою мать?» — прошипел шофер. «А что ему тут надо?» — ответил Макинтайр, взявшись за рукоятку автоматического Вальтера. «Убери руку от пушки!» — прорычал Картер, увидев, что полицейский подошел еще ближе. Сейчас он стоял буквально в 2 шагах от машины. «Расслабься!» — прошипел шофер. Констебль наклонился ниже и улыбнулся сидевшим в Ауди. «Добрый вечер!» — сказал он. «Добрый!» — ответил Дрейк, пытаясь выдавить из себя улыбку. «Как вы думаете, за сколько мы доберемся до Норвича, если будем ехать ночью?» — дружелюбно спросил Картер. «На ночь вам лучше всего где-нибудь остановиться, если, конечно, не спешите», — сказал констебль, по-прежнему разглядывая салон. Полицейский внимательно посмотрел на Макинтайра, который тут же отвел взгляд в сторону, но руки его задрожали. Картер взглянул на своего товарища в зеркало заднего вида. «Успокойся, идиот», — подумал он. «Если Макинтайр потеряет самообладание и вытащит пушку, у них будут неприятности. А устраивать перестрелку с представителями закона было совершенно ни к чему». «Так вы все же поедете в Норвич?» — спросил полицейский. Картер кивнул. «Если вы хотите добраться туда к утру, вам следует выезжать уже сейчас». «Да, наверное, вы правы», — сказал Картер, глядя, как Макинтайр беспокойно заерзал на сиденье. Картер завел двигатель и, поблагодарив полицейского, тронулся, глядя на него в зеркало заднего вида, пока они не скрылись за поворотом. «Идиот!» — злобно глянул он на Макинтайра. «По-моему, ты готов был пристрелить этого копа». «Я думал, он начнет задавать вопросы», — брякнул Макинтайр. «Но ведь он не стал этого делать. В следующий раз веди себя спокойней, или вопросы буду задавать тебе я. Например, как ты собираешься есть без зубов, которых у тебя не станет, как только ты еще раз попытаешься показать копу свою пушку?» Картер увидел, как Макинтайр выхватил пистолет и почувствовал прикосновение холодной стали к щеке. «Да!» — прорычал Макинтайр. «Да!» — ответил Картер и резко ударил по тормозам. Из-за внезапной остановки Макинтайр рухнул вперед между сиденьями. Пока он беспомощно барахтался, Картер тоже вытащил пистолет и сильно уперся стволом ему в нос. «Давай, больше не будем стрелять!» — сказал Картер. Макинтайр попытался подняться, но шофер ему не позволил, снова сильно ткнув компаньона дулом в лицо. «Давай!» — ответил Макинтайр и сел, растирая нос. Картер спрятал пистолет, завел двигатель, и они поехали дальше. Дрейк взглянул на стоявшую у подножия холма Ауди. В руке он держал телефонную трубку. Перед ним на металлической полочке лежала горка мелочи, среди которой он отыскал 5 10-пенсовых монет и опустил их в таксофон. Нужно было позвонить Фрэнку Харрисону и сказать, что все идет по плану. Его пальцы легли на кнопки, и он снова взглянул на машину. Затем он повернулся, закрывая собой аппарат, словно боясь, что Картер и Макинтайр могут подсмотреть номер, который он набирал. Харрисон не к спеху. Сейчас ему надо было позвонить кое-кому еще. Он набрал номер и стал ждать.